«Отец, я всегда хотел сохранить тебе жизнь, но ты постоянно испытываешь мое терпение. Вот скажи мне, что мне с тобой делать?» Суча устало посмотрел на четверых Любой, которых привели к нему. Он не мог скрыть разочарование в своем сердце. Если бы он был готов носить бремя убийства своего отца в будущем, он действительно с радостью отправил бы всех этих людей на смерть, чтобы они присоединились к его матери и брату. Отца Су связали. Глядя на Суча, сидевшего на почетном месте, которое должно было принадлежать ему, он задрожал всем телом. «Ты злобный сын, ты когда-нибудь оставишь меня в покое?» «Оставить тебя в покое, отец, когда ты сговаривался с посторонними, ты подумал о том, что случится со мной?» Суча, возможно, и был мягким перед Сятинья и Лин Чуцзю, но это не означает, что его было легко запугать. Если бы его было легко запугать, как бы он мог держать все имущество семьи Су? Кроме его отца, у него было еще несколько дядьев и старших родственников в семье. Суча удалось захватить собственность семьи Су у своего отца и заручиться поддержкой всей семьи Су, что показывало, что его методы были необычайными. Что, сговориться с посторонними? Ты, гнусный злодей, семья Су изначально была моей. Я не хочу отдавать ее тебе. И что же? Отец Су гневно посмотрел на Суча. В его глазах не было теплоты. В них была только ярость и жажда убийства. Он вообще не должен был позволять этому злодею жить. Он должен был задушить его, когда он родился. Ха! Когда это ты отдавал мне семью Су? И разве мне нужно, чтобы ты давал мне то, чего я хочу? Отец, раз ты перевозбудился и не осознаешь ситуации, не вини меня за нелюбезность. Суча очень устал. В обычный день он все же учел бы их отношения отца и сына и просто оставил его под замком. Но теперь, если он не предупредит их, эти люди никогда не поймут, где на самом деле их место. Суча показал на своих сводных брата и сестру и на мачеху и, не моргнув глазом, сказал: «Свяжите этим людям ноги и бросьте их в Чжуаньцзы». «Что?» Мачеха и сводные брат и сестра Суча запаниковали. «Нет-нет, ты не можешь так со мной поступить. Суча, Суча, я твоя мать». Мачеха Суча думала, что на этот раз все закончится как обычно. Самые большие, их запрут. Она не ожидала, что Суча будет так безжалостен, поэтому моментально запаниковала. «Брат, брат, мы ошиблись. Отпусти меня, я никогда не посмею, я никогда не посмею сделать это вновь». Брат и сестра тоже кричали и плакали. Их высокомерие тут же сменилось на слезы и мольбы о милосердии. Однако Суча был непоколебим. «Поторапливайтесь. Как ты смеешь, ты непочтительный сын». Отец Су был так зол, что он не мог не браниться, но он не мог вырваться из рук охранников. «Отец, отец, спаси нас. Саньлан, спаси меня, спаси меня. Разве есть что-то, на что я не решусь?» Суча посмотрел на отца Су без всякого выражения, затем поднял правую руку и щелкнул пальцами. «Велите людям принести лекарство». «Какое лекарство? Ты ублюдок, что ты собираешься сделать?» Отец Су испугался, когда увидел, что Суча говорит серьезно. Он даже забыл о своей любимой жене и детях. «Не волнуйся, я не убью тебя». Он не убьет своего отца. Он не хотел в будущем страдать от мук совести из-за убийства отца. Он позволит своему отцу дышать, но только дышать. Он ни за что не позволит этим людям испортить главное событие в поместье Ся. Однако Суча не знал, что, поступив со своим отцом и родными таким ужасным образом, он вызвал подозрение у людей. Глава 552. Причина. Лучше и быть не может. Если что-то идет не так, должно быть дело в каком-то демоне. Суча разрешил опасность семьи Су решительными мерами. Однако он не знал, что этот особый метод в данный момент вызвал подозрения людей во тьме. Шпионы императора были еще хуже. Возможно, они и не могли разузнать новости поместья Ся, но вести расследование в семье Су было не проблемой. В ту же ночь новости о семье Су были доложены императору. Император, после того как Суча вернулся из поместья Ся сегодня днем, он решительно передал все свои дела своим доверенным лицам, даже управление банком Тунъюань передано доверенному лицу. Суча не в первый раз путешествовал далеко. Будучи бизнесменом, он часто выезжал по делам, но он никогда не волновался так, как в этот раз. Помимо передачи дел в руки своих доверенных людей, Суча также приказал запереть в Чжуаньцзы свою мачеху и сводных брата и сестру и подрезать им ноги. С такими ранами они могут восстанавливаться больше полугода. Кроме того, он дал своему отцу сильнодействующее лекарство. В данный момент отец Суча парализованный лежит в постели. Он не может ни двигаться, ни говорить. Чтобы контролировать человека, нужно или нанести ему увечья, или манипулировать им. После этого останется лишь шевельнуть рукой. Суча, император побарабанил пальцами по столу, глядя на доклад. Его глаза холодно блеснули, и он сказал: «Вы знаете, куда он так спешит? Ваш раб недостоин, я не смог этого выяснить». Начальник шпионов опустил голову и виновато признался. Император не рассердился. Вместо этого он сказал: «Присматривайте за ним, я не хочу никаких проблем». «Ваш покорный слуга все понял». Начальник шпионов отошел и повернулся, чтобы исполнить приказ императора. Сегодня все были обречены. Помимо императора, императрица, наследный принц и даже принц Вэнь также получили странные новости о семье Су. Даже семья Цуй получила их. Все из-за того, что поведение Суча сегодня было слишком заметным. Возможно ли, что что-то случилось с Сяванье? Иначе с чего бы Суча быть таким нетерпеливым? Услышав эти новости, глава семьи Цуй обсудил глубинное значение, скрывавшееся за происшествием, со своими сыновьями. Однако, как только он произнес эти слова, он сам же первым отмел их. Это не имело смысла. Сяванье обезглавил троих богов боевых искусств одним ударом, так у кого же хватило бы глупости оскорбить Сяванье? Из четырех стран, можно сказать, что действительно никто не решился бы бросить вызов Сятинья. Поэтому люди в столице не думали, что Сятинья мог быть ранен. На стороне северной армии было пять богов боевых искусств. Трое умерли, а двое были ранены. Сятинья сам был недалек от того, чтобы стать богом боевых искусств. В таких обстоятельствах кто мог навредить Сятинья? Прежде чем получить официальные новости, люди в столице никогда не думали, что гвардейцы черных доспехов Центральной империи появятся на поле боя и будут сражаться против Сятинья. И более того, что ради того, чтобы победить Сятинья, бог боевых искусств северной страны подорвет себя. Поскольку они не могли представить, что такое произойдет, они не могли понять, куда Суча так заторопился. Пора использовать своих людей после стольких лет. Когда императрица получила новости, она подрезала комнатные цветы на столе. «Следите за Суча всю дорогу от столицы. Не забудьте менять людей по дороге. Не дайте ему что-то заподозрить». В этот момент обнаружилась сила императрицы. У нее были люди в каждом городе, потому что в этих городах был Циэньтон. «Я поняла». Старая кормилица позади императрицы поклонилась и ответила, затем тихо удалилась. Как только старая кормилица ушла, седьмой принц, который стоял в углу и не подавал признаков жизни, вышел из тени. «Мама императрица, ты сказала, имперский дядя Ся ранен». Седьмой принц поднял голову. Его маленькое серьезное личико казалось очень напряженным. «Трудно сказать, давай понаблюдаем за реакцией поместья Ся. Если Лин Чуцзю тоже уедет, значит, Сятинья ранен». Императрица медленно срезала листья растения без следа беспокойства. Она выглядела спокойно и элегантно. Но седьмой принц казался взволнованным. Он крепко взялся своей маленькой рукой за складку юбки императрицы. «Матушка императрица, с тобой ведь все будет хорошо». «Да, с мамой все будет хорошо». Императрица повернулась и с нежностью посмотрела на седьмого принца. «Разве Лин Чусцу уже не связалась с семьей Хуа? Ты можешь быть уверен, что скоро ее личность станет всем известна. А когда она вернется в семью Линь, все будет гораздо проще». Седьмой принц кивнул, но все равно не успокоился. Помимо императора и императрицы, наследный принц и принц Вэнь тоже послали людей следить за семьей Су. Они не думали, что Линь Чуцзю сделает что-нибудь, поэтому не послали никого наблюдать за поместьем Ся. Но, разумеется, даже если бы они кого-то послали, это было бы бесполезно. Их людей обнаружили бы прежде, чем они смогли бы подобраться к поместью Ся. Ночью Лин Чуцзю надела специальную шляпу, тщательно укуталась и потихоньку вышла из столицы в сопровождении теневого стража. Из столицы вели только одни ворота, но всегда были способы скрыться от света, позволяющие людям покинуть столицу посреди ночи, никого не потревожив. Лин Чуцзю и теневой страж выбрали путь по воде. Это было решение, которое принял теневой страж, узнав, что Лин Чуцзю хочет выйти из города. Водный путь в последнее время был относительно безопасным, потому что большинство людей не могло ничего найти в воде ночью. Лин Чуцзю и теневой страж поплыли по течению. Тщательно высчитав время, когда императорская армия сменяла караул, теневой страж и Лин Чуцзю нашли промежуток и повернулись к стене, чтобы выйти. Покинув столицу, она сняла свой водонепроницаемый костюм и пошла навстречу с Суча, как они договаривались. Когда Лин Чуцзю подошла, Суча уже прибыл. Лин Чуцзю не стала спрашивать его, как он добрался туда. Убедившись, что за ними никто не следит, они поехали дальше. К рассвету они уехали на много миль от ворот в столицу. Рано утром они нашли укромное место, чтобы поесть и передохнуть. «Ты все устроил?» – спросила Линчу Цзю за едой. «Все устроено, не волнуйтесь. Эти люди в моей семье не доставят неприятностей». Холодная ненависть мелькнула в глазах Суча, так, что он сам ее не заметил. «Ты уехал внезапно? Не вызовет ли это подозрений?» Линчу Цзю больше всего боялась этого. «Они уехали так поспешно, это неизбежно привлечет внимание. Нехорошо будет, если люди что-то заметят. Не волнуйтесь, я кое-что устроил». Через два дня шпионы императора обнаружат, что семья Су открыла серебряную жилу на юге. «Я уехал в спешке, чтобы найти эту серебряную жилу лично. Возможно, они и сделали несколько ошибок, но Суча никогда не допустил бы такой большой ошибки. Серебряную жилу, ты действительно знаешь слабости императора. Чего сейчас не хватает императору? Ему не хватает серебра, очень не хватает. Он безумно хотел бы достать серебра и золото, но... Все серебряные и золотые жилы восточной страны были в руках Центральной империи. А теперь, когда была обнаружена серебряная жила, только глупец не поверит, что император сможет так это оставить. Она должна была признать, что Суча поистине талантлив. Глава 553. Ранена. Не выжить. Разобравшись с опасностью, исходившей от императора, Лин Чуцзю испытала облегчение. На самом деле они не боялись, что император узнает, что Сиатинья ранен. Они просто должны вылечить ранение Сиатинья как можно скорее. В конце концов, продолжать скрывать это невозможно, но это нельзя было обнаружить сейчас. Они не могли позволить императору узнать о ранении Сиатинья, иначе они не выживут. Они с Суча уехали в такой спешке, потому что они торопились спасти его. Если этого преимущества не будет, без поддержки Сиатинья что они могут сделать? Чтобы бороться с императором, мир большой, но лучше все же сначала спасти Сиатинья. Поев сухой еды, Лин Чуцзю хлопнула в ладоши и встала. «Готово, идем». Пока она была еще полна энергии, она хотела немного поторопиться. В следующие несколько дней они могли не удержать тот же темп. Их тела могли не справиться, даже если они захотят поспешить. «Хорошо». Суча встал, он долго терпел, но больше не мог сдерживаться. Он показал пальцем на шляпу Лин Чуцзю и спросил: «Ван Фэй, для чего эта шляпа?» Она выглядела очень уродливо. На первый взгляд, у нее не было какого-то особого назначения, но Лин Чуцзю не снимала ее, даже когда спала. Она ей для того, чтобы скрывать лицо. «Не называй меня здесь Ван Фэй, зови меня Чуцзю или Ацзю». Лин Чуцзю сначала поправила обращение Суча к ней, а потом показала на свою шляпу. «Что же до этой шляпы? Она защищает от ветра и от пыли. Она также может защитить мою голову, если я упаду с лошади. Ну, бамбуковая шляпа не смогла бы уберечь ее при падении, какой бы крепкой она ни была. Но, что еще она могла сказать? Не могла же она сказать Суча, что шляпа нужна была для того, чтобы отгородиться от сигналов медицинской системы. Так, Суча не поверил бы ей, верно? Но вам не обязательно носить ее за обедом или когда вы спите. Суча никогда не видел, чтобы она ее снимала. Она мне нравится, так почему я не могу не носить?» С готовностью сказала Лин Чуцзю. «Это достаточная причина, так?» «Да, вы принцесса, за вами последнее слово». Как только был дан последний ответ, что еще Суча мог сказать? Они снова заторопились по дороге. Как только они ушли, мирная столица вновь погрузилась в хаос. Исчезновение Лин Чуцзю прошло незамеченным. В этот момент и император, и императрица сосредоточили свое внимание на Суча. С этим ничего нельзя было поделать. На этот раз Суча повел себя слишком заметно. Как Суча и ожидал, шпион императора обнаружил информацию о серебряной жиле днем позже. Император, караван семьи Су обнаружил серебряную жилу на юге. Когда шпион сказал это, он был весь в возбуждении. Это было очень волнующее событие. «Серебряную жилу, ты уверен?» Император взволнованно встал. Серебро было именно тем, чего у него сейчас не доставало. Ну, не доставало ему золото, но золотые жилы было сложно найти. «Ваш раб уверен, караван семьи Су оградил это место». Сучаса быстро разобрался с делами семьи и тихо покинул столицу и поехал к серебряной жиле. Судя по его действиям, он хотел раскапывать ее в частном порядке. Начальник шпионов был очень усердным. Он не только выяснил новости, но и упомянул о своей догадке. В частном порядке? Какая смелость! После вспышки радости император вскоре успокоился и сказал: «Передай мои слова и отправь местные войска, чтобы они окружили всю горную местность, где нашли серебряную жилу. На этот раз он ни за что не позволит никому использовать серебряную жилу, найденную в его землях, даже Центральной империи». «Ваш слуга понял», — громко ответил начальник шпионов. Вскоре после императора императрица тоже получила те же вести. В отличие от императора, она не поверила им. «Матушка императрица, семья Су правда нашла серебряную жилу?» — с подозрением спросил седьмой принц. Когда императрица это услышала, она улыбнулась. «Почему ты не веришь в это, малыш седьмой? Мне кажется, что что-то не так. Суча не из тех, кто поддается волнению. Когда он открывал банк, он вел себя спокойно и тихо. Но теперь, когда он обнаружил серебряную жилу, он потерял самообладание и, забыв сохранять спокойствие, допустил такую большую ошибку. Казалось, будто Суча сам подвел их к информации о серебряной жиле. Правда ли все обстоит так? Мой малыш седьмой вырос и стал разумным. Императрица погладила седьмого принца по голове и с нежностью улыбнулась. Малыш седьмой, может быть, ты правильно угадал. Возможно, твой имперский дядя попал в беду на войне. Поэтому Суча и придумал серебряную жилу, чтобы отвлечь внимание императора. Седьмой принц наобрадовался, услышав похвалу. Он спросил подозрительно: «Матушка императрица, намерения Суча ведь так очевидны. Почему отец императора об этом не подумал? Может, мы ошиблись?» «Я думаю, ты прав. Бесполезно гадать. Спустя какое-то время ты узнаешь, прав ты был или нет. Что же до твоего отца? Он ведет не ту же самую игру, что мы. Серебряная жила была интересна только для императора, а что же они? Не то чтобы их не привлекала серебряная жила, но как бы она их не привлекала, они не могли позволить себе забрать ее». Седьмой принц кивнул головой, но его глаза, как черные виноградины, затуманились. После того, как Суча забросил такую большую наживку, как серебряная жила, императора больше не интересовала Лин Чуцзю. Лин Чуцзю и Суча путешествовали без помех. Единственная проблема была в том, что после 3 дней путешествия Лин Чуцзю обнаружила, что внутреннюю поверхность ее бедра натерло седло. В целом, ничего особенного в такой ране не было. Царапины заживут за 2 дней, но Лин Чуцзю еще нужно было ехать на лошади весь следующий день. Как же ее тело успеет восстановиться? Вечером Лин Чуцзю наложила на царапины лекарства и забинтовала их несколько раз, потом продолжила скакать на следующий день. Однако пораненное место болело как ножевая рана каждый раз, когда она ее касалась. Это было так же, как носить туфли не по размеру. Ей приходилось носить их все время, поэтому ей постоянно было больно. Это было просто самоистязание. В ту ночь Лин Чуцзю тихо осмотрела свои раны и обнаружила, что, как она и догадывалась, бинт прилип прямо к ране. Если она оторвет его, не кожа тоже будет сорвана вместе с ним. Это настоящее невезение. Я забыла подготовиться заранее. Люди, которые никогда не путешествовали на большие расстояния, никогда не испытывали таких страданий. Лин Чуцзю только после этого поняла, что ей делать в следующий раз. Ехать оставалось еще 3 дня, Лин Чуцзю не решалась сорвать бинт с раны, потому что, даже если она сорвет его сегодня, то же самое случится завтра, и будет больнее носить новые бинты, когда мертвая кожа будет сорвана. Оставим все, как есть. К счастью, сейчас не жарко, иначе все бы загноилось. Лин Чуцзю не двигалась. Она побрызгала лекарство прямо на рану, а затем обернула еще один слой, совсем как оборачивают рисовые клетки. Конечно, рана Лин Чуцзю не укрылась от глаз теневого стража и Суча, но что они могли поделать? Те, кто много путешествовал верхом, должны были страдать. На самом деле, их дела были лишь немногим лучше, чем у Лин Чуцзю. Чуцзю, потерпи, мы приедем через 3 дня, и больше нам не придется скакать. Когда Суча почувствовал резкий запах лекарств и крови на Лин Чуцзю, он понял, что она серьезно ранена. На самом деле, Суча очень волновался, что Лин Чуцзю не выдержит. В конце концов, следующие 3 дня будут гораздо тяжелее. Глава 554. Самый важный момент. Все пройдет хорошо. Следующие 3 дня были самыми важными. В эти 3 дня Лин Чуцзю и Суча прибудут на линию фронта. Поэтому, хоть они и были измождены к этому времени, они продолжали торопиться вперед. Также и для Сятинья и Любая эти дни были особенно важными. Через 3 дня Северная армия подаст свою ноту о капитуляции. Если в этот день Сятинья не очнется, у них будут проблемы. Ван Е без сознания уже 7-8 дней. Почему он до сих пор не очнулся? С грустью сказал Любай. Несколько дней назад все еще было нормально. Никто не решался действовать, пусть даже они что-то подозревали. Поэтому даже если у некоторых людей и были подозрения, они не решались ничего предпринимать. Но Ся Тинья не показывался сам в течение 4 дней и тем более не принимал никого в своем шатре. Из-за этого некоторые люди рискнули разузнать истину, и некоторые были очень настойчивы. Вначале войти пытались лишь маленькие группы. Любаю удавалось оттеснить их, но Ся Тинья по-прежнему не показывался. Люди императора начали проявлять инициативу. Этих людей Любай не мог подавить. Многие люди в армии потихоньку поговаривали, что Ся Тинья, возможно, ранен. Просто благодаря репутации Ся Тинья, никто не осмеливался ничего сказать лично. Глядя на Любая, Мо Цинфэн невольно вздохнул. Осталось 3 дня, они ждут и мы ждем. Если Ван Ли появится перед ними в день, когда Северная армия передаст письмо о капитуляции, слухи стихнут без нападения. Если к тому времени Ван Ли так и не появится, боюсь, нам придется сражаться усерднее. Осталось всего 3 дня. Сомневаюсь, что Ван Ли очнется или Ван Фэй успеет приехать. Любай нервничал еще больше, когда думал об этом. Чтобы добраться из столицы до линии фронта, нужно было 5 дней ехать без остановки. Как Лин Чуцзю, слабая женщина, доберется сюда за 7 дней. Ты слишком мрачно настроен. У нас есть еще 3 дня. Многое можно сделать в эти 3 дня. Даже если ты не веришь в Ван Фэй, ты должен верить в Ван Ли. Мо Цинфэн тоже не верил, что Лин Чуцзю сможет примчаться на фронт за 7 дней. Ему было знакомо, какое это мучение, скакать верхом день и ночь. Как могла такая изнеженная женщина, как Лин Чуцзю, вынести такие тяготы? Может быть, Лин Чуцзю и не сможет добраться на фронт даже за месяц. Мо Цинфэн не ожидал, что Лин Чуцзю приедет, он лишь надеялся, что она сможет прислать лекарства, которые излечат Ся Тинья. Если она прикажет гонцу доставить лекарства, гонец прибудет за 4 дня, как раз перед тем, как Северная армия передаст письмо о капитуляции. Однако Мо Цинфэн разочаровало то, что через 4 дня никто не приехал. Никто не приехал и через 5 дней, и никто не приехал через 6 дней. И завтра будет день, когда Северная армия отдаст письмо о капитуляции. Но Ся Тинья, главнокомандующий Восточной армии, все еще лежал в постели без движения. Завтра будет последний день. Лекарства Ван Фэй так и не прибыли, и Ван Ли так и не очнулся. Прежде Любай тревожился и беспокоился, но когда дело подошло к концу, он был на удивление спокоен, потому что он знал, что теперь он не мог ничего поделать. Армия Цзиньювэй обладает невероятной силой, однако их было меньше 200 тысяч. Если Северная и Восточная армии объединятся, не знаю, сможем ли мы победить. В этот момент Мо Цинфэну тоже пришлось готовиться к худшему. Любай кивнул и сказал Мо Цинфэну: «Боюсь, сегодня нас ждут перемены. Ты оставайся здесь и защищай Ван Ли. Я сделаю приготовление к завтрашнему дню. Раз уж они собираются драться, они должны быть готовы к этому. Они не могут проиграть, ясно?» Мо Цинфэн хотел согласиться, но внезапно появился теневой страж. Он сжал кулаки и сказал: «Молодой господин Любай, Ван Фэй здесь». «Что?» Любай был шокирован. «Ван Фэй и молодой господин Су здесь. Они ждут снаружи. Пожалуйста, велите кому-нибудь их проводить», — повторил свои слова теневой страж. Он говорил просто и прямо, без колебаний, но и Любай, и Мо Цинфэн были шокированы. «Ты уверен, что Ван Фэй здесь? Как это могло произойти так быстро?» «Он не ослышался, ваш покорный слуга уверен. Пожалуйста, отдайте распоряжение как можно скорее». Хотя Любай был начальником над теневыми стражами поместья Ся, они подчинялись приказам Ся Тинья, так что они были вежливы с ним, но не чрезмерно уважительны. «Ван Фэй в самом деле здесь, это прекрасно». Любай очень обрадовался. «Мо Цинфэн, позаботься о Ван Ли, я встречу Ван Фэй». Любай радостно вышел. Каждый имеющий глаза мог заметить радость на его лице. Хотя Восточной армии нельзя было подходить к шатку Ся Тинья ближе, чем на 100 метров, многие люди ходили дозором, или, точнее, шпионили за этим местом. Поэтому, как только Любай вышел, они заметили перемену в его настроении. Он лучезарно улыбался, что озадачивало всех. Что случилось с Любаем? Может быть, Ся Ван Ли решил убить их и Северную армию завтра? Это очень странно. Что же так обрадовало Любая? Группа людей была потрясена улыбкой Любая. Они не могли не поспешить с докладом к своему начальству. Их командующий тоже был в замешательстве, когда услышал доклад. Почему Любай счастлив? Когда Любай так обрадовался, Им стало не по себе. Никто из них не знал, чему так радовался Любай. Что происходило с Сяванье? Не заботясь о том, что подумают другие, Любай радостно вышел из шатра. Полчаса спустя он привел назад шестерых человек. Говорили, что они были солдатами поместья Ся. У каждого было полное удостоверение личности. Шесть человек никого не привели с собой. Все они были одеты в форму стражников и выглядели очень мужественно. Даже у самого невысокого молодого человека было торжественное выражение лица. Личная стража Ся Ванье тоже принадлежала к четвертому рангу гвардии. Можно было сказать, что их считали особым подразделением в армии. Человек, ответственный за инспекцию, не решился доставлять им беспокойство, не говоря уже о том, что Любай лично представил шестерых человек. Генерал Восточной армии хотел было смутить этих людей, но, если Любай и Мо Цинфэн, двое невоенных людей, могли оставаться в шатре Ся Тинья, то какая причина была у него отказать этим людям? Солдаты поместья Ся войдут в шатер, это лишь шесть солдат, они не смогут изменить ситуацию. Пропустите их. В итоге генерал Восточной армии согласился пропустить шестерых человек. Из-за участия Любая они не волновались, что эти люди окажутся шпионами, или что-то в этом роде. Завтра будет решительный день. Шестеро солдат не изменит ситуацию, только пусть кто-нибудь за ними приглядывает. Когда шестеро солдат смешались с сотнями, они действительно не привлекали внимания. Поэтому генерал Восточной армии совсем не обратил на них внимания. Он великодушно позволил Любаю ввести людей и спокойно их пропустил. Любай подумал, что характер генерала Восточной армии переменился. Но чтобы они не подумали, все пройдет нормально. Так, глава 555, та же кровать, мало что можно сделать. Лин Чуцзю и Суча прошли в шатер спокойно. Много людей провожали их взглядами по дороге. Однако Лин Чуцзю и Суча это не смутило. Они серьезно шли, шаг за шагом. Они должны были походить на личную стражу Ся Ванье. Лин Чуцзю как-то проходила военную подготовку, поэтому она была в состоянии держать выправку. Хотя у нее и не было так называемой фигуры военного, поскольку вокруг было темно, людям было ее плохо видно. Ей лишь нужно было не выделяться среди остальных. Вскоре группа людей вошла в шатер Ся Тинья, но они остановились прямо снаружи его комнаты. Они не пошли внутрь, чтобы встретиться с Ся Тинья. В конце концов, они были все грязные, нежелательно было им идти прямо к Ся Тинья. Конечно, для Ся Тинья это не имело значения. Он все еще был без сознания. Как самочувствие Ванье? Когда Лин Чуцзю и Суча вошли, они сразу задали вопрос, который их больше всего волновал. Ванье все это время был без сознания, но его дыхание стабильно, так что его жизни, должно быть, что не угрожает, честно сказал Любай. Лин Чуцзю выдохнула с облегчением, когда услышала это. Это хорошо, если его жизнь не в опасности. Это прекрасно. Мы очень волновались все это время. Как только Суча услышал об этом, его нервы тут же успокоились. Четверо охранников тоже волновали уже не так сильно, как прежде. Они прислонились к столбам, чтобы отдохнуть. Путешествие было изматывающим. Они были на пределе, что уж говорить о Лин Чуцзю. Поведение Суча было наиболее явным. Он сел прямо на землю и отказывался подниматься. «Нет, я не в состоянии. Я умираю. Неужели мне нельзя немножко посидеть?» Суча казалось, что его ноги налиты свинцом. Каждый раз, когда он делал шаг, его ноги были тяжелыми. Поэтому теперь ему не хотелось вставать, и он сел. Выжить было непросто. «Мне нет дела до тебя». Любай хотел было помочь ему сесть в стороне, но Суча это наоценил. Лин Чуцзю с завистью посмотрела на Суча, но отбросила мысль последовать его примеру. Она была принцессой Ся. В лагере было много людей, она не могла потерять лицо. Люди, которым дорога их репутация, не могут позволить себе испортить ее. Ван Фэй, Мо Цинфэн шагнул вперед, чтобы поздороваться с Лин Чуцзю. Как только он подошел, он почувствовал слабый запах лекарства и крови, исходивший от Лин Чуцзю. «Ван Фэй, вы ранены?» Лекарство, которое использовала Лин Чуцзю, имело очень слабый запах. Учитывая, что она собиралась войти в шатер, она также использовала другие ароматы, чтобы скрыть запах крови на своем теле. Однако она не ожидала, что Мо Цинфэн почувствует его, как только она войдет. Когда Мо Цинфэн упомянул об этом, Любай тоже вспомнил. «А, Ван Фэй ранена, я почувствовал запах крови ранее. Вам в дороге встретились опасности, вы в порядке, Ван Фэй?» Путешествие было спокойным. Это всего лишь небольшая рана. Лин Чуцзю не хотела говорить больше. В конце концов место, где она поранилась, было очень неловким. Но Суча не дал ей закончить разговор. Он пробормотал: «Да уж, небольшая рана, вы даже ходить нормально не можете от боли». Так, Суча не хотел срывать маску с Лин Чуцзю. Он думал, что Лин Чуцзю была не так проста. Он всегда считал, что она была не так проста, из-за Сятинья. Но на этот раз, в дороге, он понял, что Лин Чуцзю не просто так заслужила признание и искренность Сятинья. Она многим за это заплатила. В эти последние три дня не то что Лин Чуцзю, но даже он сам не мог держаться. Он думал, что Лин Чуцзю упадет или попросит остановиться, но нет. Лин Чуцзю переставляла свои окровавленные ноги и скрипела зубами всю дорогу. Шерсть лошади окрасилась красным, но она все равно не плакала и не жаловалась. Суча однажды спросил Лин Чуцзю: «Разве вам не больно?» И Лин Чуцзю сказала: «Больно, так больно, просто адски больно. Так почему же вы мне не сказали?» — снова спросил Суча. Лин Чуцзю засмеялась: «Кому сказать? Тебе или стражам, которые идут за мной? А если бы я сказала это, вы бы дали мне остановиться и отдохнуть, пока мне не станет лучше? Я знаю, что вы бы не согласились, потому что даже я бы не согласилась. Так зачем же мне тебе говорить?» Поскольку она ясно все видела и хорошо понимала, Лин Чуцзю решила терпеть, а не жаловаться. И что с того, если бы они узнали? Такие люди, как они, сказали бы только: «Терпи, мы скоро приедем, у нас нет выбора, ясно?» Услышав слова Суча, Мо Цинфэн нахмурился и спросил: «Разве вы не говорили, что опасности по дороге не было? Как же вышло, что Ван Фэй все равно пострадала?» Лю Бай тоже повернулся и посмотрел на Лин Чуцзю с тревогой на лице. С Лин Чуцзю ничего не должно было произойти. Ему еще нужно было, чтобы она вылечила Сятинья. Лин Чуцзю покраснела, но, поразмыслив, сказала прямо: «Я еще не ездила на лошади так долго. Я плохо подготовилась, поэтому у меня ссадины». Так она и поранилась. Не раны были на внутренней стороне бедра, о чем было непросто сказать. Мо Цинфэн и Лю Бай машинально посмотрели на ноги Лин Чуцзю, но быстро отвели глаза. «Что ж, Ван Фэй, вы привыкнете к этому после того, как станете чаще ездить верхом». Мо Цинфэн смущенно отвернулся. Место ранения Лин Чуцзю в самом деле было слишком деликатным. Он не мог об этом задумываться слишком много. В серьезности его можно было не сомневаться, потому что даже Лю Бай после того, как скакал верхом несколько дней, чувствовал сильную боль на внутренней стороне бедра. Что и говорить о Лин Чуцзю. Любой, что не ездил на лошади долго, после такого длинного путешествия получил бы травму. «Ван Фэй, мне попросить кого-нибудь принести теплой воды для вас сначала, чтобы вы могли освежиться и переодеться или промыть рану?» Лю Бай хотел, чтобы Лин Чуцзю переоделась, прежде чем входить во внутреннюю комнату. Идти туда в таком виде было нехорошо. Разобраться с раной Лин Чуцзю следовало в первую очередь. В любом случае нельзя было, чтобы ее рана беспокоила ее, когда она будет лечить Сятинья. «Хорошо, сделайте это побыстрее. Я помоюсь сначала, а потом пойду посмотрю, как Ван Е». Лин Чуцзю не отказывалась. Ее ноги горели и болели. Ей срочно нужно было заняться раной и снять тяжелый костюм стражника. Хотя просить горячей воды в армии было неудобно, Сятинья был главнокомандующим и имперским принцем первого ранга. Какой бы трудновыполнимой ни была его просьба, его подчиненные должны были исполнить его требования как можно скорее. «Ван Фэй, останьтесь здесь заботиться о Ван Е, а их я уведу». Лю Бай увел всех, кроме Лин Чуцзю. Суча был очень недоволен, но он встал и вышел. Он не мог потерять лицо перед людьми поместья Ся. Шатер Сятинья был очень большим. Там не только было две внутренние и внешние комнаты, но и ванная комната. Лин Чуцзю вошла внутрь и сняла шляпу, которую носила всю дорогу. Несмотря на свой уродливый вид, она очень помогла ей в дороге. Иначе ей пришлось бы спасать людей, которых медицинская система потребовала бы спасать по пути. Лин Чуцзю привезла с собой свою одежду. Она вся была мужской одеждой, что подходило к ее статусу военного. Горячую воду принесли быстро. Слуги, принесшие ее, должно быть, были доверенными людьми Сятинья. Они не поднимали головы, поставили горячую воду и ушли, не сказав ни слова и не осмелившись поглядеть вокруг. Когда слуги ушли, Лин Чуцзю опустила занавеску внутренней комнаты, сняла одежду, вымыла свои длинные волосы и смыла пыль со своего тела горячей водой. Только после этого она села на постель Сятинья и взяла свой хирургический набор, чтобы снять бинты, прилипшие к ее ране. Что же до того, почему она села на его кровать? Так дело в том, что Глава 556. Жениться на ней – самое мудрое его решение, потому что другого места присесть, кроме кровати, в комнате Сятинья не было. Лин Чуцзю ничего не оставалось, кроме как сесть на кровать рядом с Сятинья. «К счастью, ты без сознания, иначе ты подумал бы, что я тебя соблазняю». Из-за того, что ее рана была на ее бедре, Лин Чуцзю совсем не могла носить штаны. Даже носить юбку было неудобно, поэтому в данный момент ее ноги были голыми. Однако сейчас Лин Чуцзю не была привлекательна, даже с обнаженными ногами, потому что ничего хорошего на ее ногах сейчас видно не было. Обе ее ноги были обернуты толстым слоем бинтов, и они были испачканы кровью. Бинты были приклеены к ее телу в течение 3 дней и теперь совсем обесцветились. Запах был почти удушающим. «Хорошо, что ты без сознания, иначе ты бы вышвырнул меня отсюда». Лин Чуцзю не забыла его пристрастие к чистоте. Срезав бинты, которыми были обернуты ее ноги, она быстро стянула их слой за слоем и бросила их в пустой тазик. Остался только слой, прилегавший к ее коже. Бинт действительно приклеился к ее плоти. Лин Чуцзю не нужно было пробовать, чтобы понять, что этот слой нельзя отрезать. Ей нужно было стягивать его по чуть-чуть вместе с отмершей плотью. Изначально было бы хорошо попросить кого-нибудь помочь ей с такого рода занятием. Ей не обязательно было делать это самой. Но где Лин Чуцзю стала бы искать такого помощника? Сделав глубокий вдох, Лин Чуцзю повернула голову и посмотрела на Сятинья, который неподвижно лежал на кровати. «Ради тебя я действительно рискнула всем. Если тебе жаль меня, так и должно быть. Я хочу только, чтобы ты любил меня. Если в этой жизни она не сможет избавиться от Сятинья, тогда она будет надеяться, что их двоих ждет светлое будущее. Если Сятинья не полюбит кого-то другого, будет здорово». Думая об этом таким образом, Лин Чуцзю смотрела на Сятинья с более теплыми чувствами. Она не была 17-летней или 18-летней девочкой. Она могла отдать все тому, кого любила, но она не стала бы сходить с ума от любви. Ее чувства будут рациональными и сдержанными. Повернув голову, она посмотрела вниз и промыла свою рану обеззараживающим алкоголем, и постепенно срезала бинты вместе отмершими тканями. В тусклом свете она все хорошо видела, однако ее рана была на внутренней стороне бедра. У нее не было другой опоры для ног, кроме кровати. Лин Чуцзю могла только опустить голову, но ее шея спустя долгое время начала болеть. Разумеется, боль в шее была лишь второстепенной вещью. Первостепенной была боль в бедрах. Она отрезала отмершую кожу. Поэтому, хоть она и была очень осторожна, она неизбежно ковыряла нежную кожу раны. И каждый раз, когда она касалась ее, ей хотелось отбросить ножницы от боли. В то время стояла поздняя осень, и ночное небо все еще было немного холодным, но на лбу Лин Чуцзю выступили капли пота. Ей было так больно. Из-за боли ей хотелось вколоть себе анестезию или принять обездоливающее. Но, как доктор, она знала, что обезболивающее нельзя принимать, когда придется. Что же до анестезии? Даже местная анестезия может повлиять на ее движение, поэтому она могла лишь продолжать терпеть. Мало-помалу отпершая кожа и бинт, врезавшийся в рану, были счищены. И вскоре после этого только красное и розовое мясо осталось, которое было похоже на кожу новорожденной мыши. Лин Чуцзю хотела дальше очистить рану на своей правой ноге, но у нее болели руки. И из-за того, что она сидела, опустив голову, ее шея тоже болела. Поскольку выбора не было, Лин Чуцзю пришлось использовать дезинфицирующий алкоголь, чтобы промыть рану на левой ноге, нанести лекарство и снова забинтовать ее. Лекарство, которое Лин Чуцзю себе нанесла, имело небольшой обезболивающий эффект. Боль значительно ослабела после нанесения лекарства. Наконец-то это сделано. Бинт на ее левой ноге был новым и чистым и был приятным на вид. Немного отдохнув, Лин Чуцзю продолжила промывать рагу на своей правой ноге. Кто знает, может быть, дело было в посадке на лошади или еще чем, но правая нога Лин Чуцзю была гораздо серьезнее ранена, чем левая. На ней было даже несколько повреждений средних тканей. Когда она сняла отмершую кожу и бинты, потекло много крови. Лин Чуцзю чуть не прикусила язык от боли. В будущем я не допущу для себя таких страданий. После большой неудачи она больше не будет путешествовать такой неподготовленной. Лин Чуцзю потребовалось полчаса, чтобы промыть рану на правой ноге. Ей было так больно, что хотелось кричать, но она не могла закричать, поэтому ей несколько раз пришлось прикусить язык. Ох! Посидев неподвижно и тяжело дыша на кровати некоторое время, Лин Чуцзю наконец-то нашла в себе силы наложить лекарство. Лин Чуцзю была очень искусна в перевязывании ран, она закончила это всего за 2-3 приема. Перевязав свои раны, Лин Чуцзю не стала отдыхать. Она надела белые брюки и халат. Если не присматриваться, можно было не заметить, что на ней были брюки. Терпя боль, она убрала грязные бинты с пола и вытерла кровать горячей водой. Убедившись, что грязи не осталось, Лин Чуцзю удовлетворенно остановилась. Потом Лин Чуцзю помыла руки и села рядом с Сятинья. Она достала свой стетоскоп и проверила его состояние. Она определила пульс Сятинья ранее. Хотя его пульс был слабым, он был стабильным. Он не был пульсом умирающего человека. Что же до внутренних ран? Простите неведение Лин Чуцзю, но она не могла определить это, просто послушав его пульс. Медицинская система могла помочь ей диагностировать состояние Сятинья, но понятно было, только что у него внутреннее кровотечение, которое требовало операции. Что же до конкретного кровоточащего органа, Лин Чуцзю нужно было самой диагностировать его. Что за сломанная система, бесполезна, когда ты в ней нуждаешься. Я даже не могу поставить точный диагноз. Этот чересчур широкий. Лин Чуцзю снова пожаловалась на сломанную медицинскую систему. Она действительно не могла понять, почему эти ученые создали такую глупую вещь? Зачем принуждать самоотверженных докторов посвящать свою жизнь лечению людей по всему миру? Однако такого рода принудительная приверженность к делу была также интересна. Медицинская система была не очень полезна, поэтому Лин Чуцзю все равно пришлось проверять самой. Лин Чуцзю достала из медицинской системы некоторое необходимое оборудование. Она сняла одежду Сятинья, проверила его внутренние органы на предмет кровотечения, а затем задумалась об операции. С помощью современного медицинского оборудования результаты осмотра пришли очень быстро. Когда Лин Чуцзю увидела результаты на пленке, когда невольно покачала головой, у него кровотечение в легких и печени, даже его сердце стеснено, это просто в точности состояние умирающего. Лин Чуцзю хотелось заплакать. Внутренние органы Сятинья были сильно повреждены, это было необычное ранение. Помимо внутренних органов, Лин Чуцзю догадывалась, что мозг Сятинья тоже был поврежден, иначе Сятинья не пробыл бы так долго в беспробудной коме. Лин Чуцзю снова осмотрела голову Сятинья. Никакая травма не указывала, где у него была закупорка сосудов в мозгу. Ей нужно было немедленно провести операцию, чтобы удалить ее. Две самые сложные части человеческого тела были ранены. Сятинья смог выжить благодаря своему хорошему здоровью. Однако такие раны невозможно было вылечить китайской медициной. Сятинья очень повезло, что у него была Лин Чуцзю. То, что ты на мне женился, было самым мудрым решением в твоей жизни и самой большой удачей. Лин Чуцзю посмотрела на пленку, а затем с улыбкой взглянула на Сятинья, который не реагировал. Глава 557. Письмо о капитуляции. Завтрашний день очень важен. Что трепанация, что торакотомия не были простыми операциями. Лин Чуцзю не собиралась оперировать запросто, раньше чем подготовиться. Поставив диагноз Сятинья, Лин Чуцзю сначала влила ему питательный раствор, чтобы поддержать самые основные нужные его тела. В последние 10 дней, пока Сятинья был в коме, Любай кормил Сятинья супом 3 раза в день. Он также давал ему несколько глотков настоя женьшеня каждые 2 часа. Поэтому, хотя Сятинья сильно похудел за последние 10 дней, его организм был не совсем в плохом состоянии. По крайней мере, он мог пережить операцию. После того, как Лин Чуцзю отрегулировала скорость капельницы, она села рядом, достала медицинскую карту и записала состояние Сятинья и план лечения. Поскольку она пользовалась не кисточкой, почерк Лин Чуцзю выглядел гораздо лучше. Что важнее всего, она писала очень быстро. После того, как бутылка питательного раствора была влита, Лин Чуцзю дала Сятинья еще немого воды. А после того, как она дала ему лекарство, она попросила теневого стража найти Любая. Лин Чуцзю знала, что при Сятинья был теневой страж, поэтому она просто обратилась к пустоте и стала ждать. Вскоре после этого, одну палочку ладана спустя Любая и Мо Цинфэн вошли. «Здравствуйте, Ван Фэй. Долгих лет жизни вам!» Любая и Мо Цинфэн вошли и по очереди поприветствовали Лин Чуцзю. У Любая не было такой привычки. Это Мо Цинфэн первым поздоровался с Лин Чуцзю, и Любай последовал его примеру. Лин Чуцзю бросила взгляд на Любая, подняла руку и сказала спокойно: «Церемонии ни к чему». После того, как Мо Цинфэн поднялся, он встал в стороне, а Любай спросил прямо: «Ван Фэй, вы нашли причину?» У Ваньи внутреннее кровотечение. У него, кроме того, закупорка в мозгу. Его состояние очень тяжелое. Снаружи Сятинья выглядел так, будто не был ранен, но внутри он был ранен серьезно. Бог боевых искусств взорвал себя. Это были не шутки. Состояние Ваньи настолько серьезно, Любай был шокирован. Сятинья не был похож на раненого. Иначе с чего бы, по-вашему, ему быть без сознания? Спросила в ответ Линь Чуцзю. Любай был ошарашен. Он только тогда понял, что задал глупый вопрос. Он слегка покашлял и сменил тему. Ванфэй, вы смогли найти причину состояния Ванье, вы наверняка сможете найти способ вылечить его. Я хотел бы знать, сможет ли Ванье очнуться завтра. Это было главным беспокойством Любая. Ранение Сятинья можно вылечить позже. Им нужно лишь, чтобы он очнулся для завтрашнего дела. Иначе им предстоит тяжелый бой. Я не могу гарантировать. Сятинья была необходима операция. У нее не было другого выхода. Ванфэй, завтра день, когда северная страна передаст письмо о капитуляции. Если Ванье не появится завтра, боюсь, нас ждет большая беда. Хотя Любай сделал приготовление к войне, ему все-таки не хотелось сражаться. Если бой действительно будет, им будет не справиться ни с северной армией, ни с восточной. Таким образом, они проиграют с обеих сторон. Я знаю, что будет лучше, если Ванье сможет появиться завтра, но некоторые вещи не в моих силах. Линь Чуцзю знала важность завтрашнего события, иначе они с Суча не стали бы в такой спешке проделывать весь путь. Болезнь приходит с ошеломляющей силой, но отступает дюйм за дюймом. Эту болезнь нельзя было вылечить немедленно, лишь сказав, что она должна быть вылечена. Я доктор, а не бог. Не в ее силах было сделать Сятинья здоровым одним щелчком пальцев. Любай вздохнул, зная, что он только опозорится, если продолжит. Он лишь сказал: «Ванфэй, просто сосредоточьтесь на лечении. Ваш покорный слуга организует все остальное. Неважно, сможет ли Сятинья очнуться завтра или нет, он будет держать оборону». Линь Чуцзю подумала немного и сказала: «Сходи к северной армии, попроси им изменить время подачи письма о капитуляции на вечер». «Изменить время?» Любай был ошарашен. «Да, если мы изменим время на вечер, у нас будет еще 4 часа. Может быть, Ванье очнется к тому времени. Если она не будет спать сегодня и подготовится к операции завтра днем, Сятинья должен очнуться». Если Сятинья очнется, Линь Чуцзю была уверена, что он точно встанет с постели и покажется перед людьми с силой, доказывающей, что он не был ранен. «Если я так вдруг изменю время, не возникнет ли у северной армии подозрений?» Вот о чем волновался Любай. «Но, а если ты не изменишь время, у северной армии подозрений не будет?» С усмешкой спросила Линь Чуцзю. Любай торопливо объяснил: «Нет, я не это имел в виду. Я имею в виду, если мы внезапно изменим время, не предпримет ли северная армия других действий? Я боюсь, что тогда мы столкнемся с большей опасностью». Любай боялся: «Если они внезапно предложат изменить время, северная армия будет более уверена в ранении Сятинья. Все одно, если они не увидят Ванье завтра, мы тоже будем в опасности». В некоторых случаях Линь Чуцзю любила рисковать. «Что ж, я попытаюсь», — Любай стиснул зубы и медленно кивнул. Северная армия была разбита, они не имели права ничего говорить перед восточной армией. Ему нужно было лишь убедить восточных генералов изменить время. Однако убедить восточных генералов было непросто. Любай не мог гарантировать, что добьется успеха. «Теперь иди, я решу, предпринимать ли что-то сейчас или нет, после того, как ты это сделаешь. Если Любай не сможет убедить восточного генерала, тогда ей нет смысла торопиться оперировать Сятинья сегодня. Две серьезные операции будут проведены одновременно, это не закончится до завтра. Поскольку Сятинья не сможет очнуться утром, к чему ей торопиться? Я иду». Когда Любай понял, что Линь Чуцзю имеет в виду, он не смел откладывать. Он немедленно повернулся и вышел. Мо Цинфэн помедлил немного, но потом последовал за ним. «Ванфэй, я пойду с ним». Он очень волновался из-за Любая. Линь Чуцзю не задерживала его. После того, как они оба ушли, Линь Чуцзю повернулась и пошла назад во внутреннюю комнату, где начала делать приготовления. Независимо от того, удастся ли Любаю задуманное или нет, она проведет Сятинья трепанацию и торакотомию. Она заранее подготовит хирургическое оборудование и в то же время ей нужно потренироваться. Хотя она теперь привыкла проводить операции одна и делала это очень успешно, она никогда не проводила одна такой большой операции. Ей нужно было потренироваться на манекенах снова и снова, чтобы получше с этим ознакомиться. Человеческая жизнь очень хрупкая, и на ней сейчас лежит ответственность не только за жизнь Ся Тинья, но и за ее собственную жизнь. Если Ся Тинья умрет у нее на руках, она погибнет. Лин Чуцзю выложила в ряд хирургические инструменты и протерла всю внутреннюю комнату дезинфицирующим спиртовым раствором. Лин Чуцзю действовала очень медленно из-за ран на ее ногах. У нее ушел целый час, прежде чем она вымыла комнату. Однако прошел час, а Лю Бай и Мо Цинфэн так и не вернулись. Лин Чуцзю была почти уверена, что Лю Бай и Мо Цинфэн преуспеют, если он еще не вернулся. Причина была проста. Если бы восточные генералы не согласились, они не дали бы Лю Баю и Мо Цинфэну шанса себя уговорить. Они не возвращались так долго, и это показывало, что позиция восточных генералов была не так тверда. По крайней мере, была возможность убедить их. Однако, если есть возможность, с этим будет легче справиться. Глава 558. Могущественная, несравненная Ся Ванфэй. Хотя у Лин Чуцзю и были свои догадки, она не знала, сколько времени потребуется Лю Баю и Мо Цинфэну, чтобы уладить дела. На всякий случай Лин Чуцзю велела людям принести ей немного еды. Серьезная операция, не какое-то обыденное дело. Только если она достаточно подкрепится, у нее будут силы простоять по меньшей мере 10 часов. Почему так мало женщин-хирургов? Это потому, что они не обладают достаточной физической силой. Масштабная операция может занять более 10 или 20 часов. Физически слабые люди не смогут выстоять в такого рода операции. Не говоря уже о спасении пациента, хорошо если не придется спасать самого хирурга. Две палочки ладана спустя еду принесли. Лин Чуцзю закончила есть очень быстро. Она собиралась отдать тарелку, когда Лю Бай и Мо Цинфэн вошли. Лин Чуцзю не смутилась. Она спокойно отодвинула тарелки и палочки и спросила, какие условия они выдвинули. Лин Чуцзю не спросила, согласились ли восточные генералы или нет, она прямо спросила об условиях, что показывало, что Лин Чуцзю была уверена, что им удастся. Лю Бай на мгновение опешил, а потом сказал, они хотят тянь черное железо. Вы согласились? Лин Чуцзю подняла бровь и посмотрела на Мо Цинфэна. Мо Цинфэн тут же выступил вперед. Нет, я не стал соглашаться. Вот почему Лю Бай был таким недовольным, он думал, что он все испортил. Да, Мо Цинфэн не согласился. Сначала почти получилось. Но теперь, боюсь, теперь ничего не сработает. Лю Бай опустил голову с досадой. Потом он посмотрел на Мо Цинфэна осуждающе. Мо Цинфэн ничего не говорил. Он просто стоял там твердо, не собираясь защищаться. Лин Чуцзю посмотрела на Мо Цинфэна, а затем, на Лю Бая. Видя, что лицо Лю Бая было полно гнева, она невольно покачала головой. На это не следовало соглашаться. Как твердый человек Ся Тинья мог уступить? Но, если они не согласятся, мы не сможем изменить время. Лю Бай посмотрел на Лин Чуцзю в замешательстве, будто бы виня ее в этих проблемах. Это она предложила поменять время. Но теперь она отказывается принимать условия. Чего она добивается? Лю Бай, разве ты забыл, кого ты представляешь? Лин Чуцзю в самом деле не могла понять. Лю Бай находился с Ся Тинья и Суча круглый год. Почему же он не научился у этих людей проницательности? Ванье, этого Лю Бай определенно не забудет. Раз ты знаешь, что представляешь, Ванье, зачем же ты идешь с ними на компромиссы? Переговоры и компромиссы – это все разные вещи. Почему Лю Бай этого не понимает? Ван Фэй, вы хотите сказать, что, если бы я согласился, я уступил бы им. Но если мы не пойдем на компромисс, они не согласятся изменить время. После двух часов он чего-то добился, но в последний момент встрял Мо Цинфэн. И теперь Лин Чуцзю тоже говорила, что он не прав. Никто бы не поверил, если бы Лю Бай сейчас сказал, что он доволен. Лю Бай, ты должен был сказать им изменить время, а не просить их позволения. Ты можешь предложить некоторые бонусы и уступки в обмен, но слишком много уступок – это компромисс. Если ты согласишься на слишком многое, люди будут думать, что тобой легко манипулировать и что Ван Е слаб. Поэтому на некоторые условия можно согласиться, но на некоторые – однозначно нет. Лин Чуцзю так подробно объяснила все Лю Баю из уважения к Ся Тинья, иначе она не стала бы мучиться с Лю Баем. Я понимаю, Лю Бай опустил голову и, похоже, осознал свою ошибку. Лин Чуцзю не стала на этом задерживаться и сказала, «Лю Бай, ты иди и вели им изменить время подачи письма о капитуляции Северной армии на вечер. Кто будет недоволен этим приказом, пусть приходит к Ван Е завтра. Мо Цинфэн попросил меня сказать это ранее, но они отказались и все кричали, что хотят видеть Ван Ли немедленно», – беспомощно сказал Лю Бай. «Ся Тинья был без сознания. Что бы они ни делали, они должны быть осторожны». Лин Чуцзю фыркнула, но она не была сердита. «Они хотят увидеть Ван Ли. В самом деле, тогда скажите им встать на коленях снаружи. Когда Ван Ли захочет видеть их, только тогда они смогут подняться. Разве так можно? А что если они устроят неприятности?» Лю Бай хотел бы так поступить, но он боялся навлечь беду и заставить Северную и Восточную армии напасть раньше времени. «Устроит неприятности? Чего ты боишься? Армия Цзиньевой что, травоядная? Кто посмеет устраивать проблемы, тех просто убейте». Лин Чуцзю бросила жетон поместья Ся Лю Баю. «Это жетон, данный императором. С этим жетоном можно убивать кого угодно». Жетон, который был в руке Лин Чуцзю, был дан Ся Тинья императором. На нем была большая буква «Ся». «Ся» – такова была фамилия императорской семьи восточной страны. Этот жетон представлял Ся Тинья. Император наградил Ся Тинья этим жетоном. Это выглядело так, будто император ценил его, но на самом деле, это ничего не стоило. Ся Тинья сам был рожден императорским принцем. Разве ему нужен был глупый жетон, чтобы подтвердить свою личность? Ся Тинья было мало толку от этой вещи, поэтому он отдал ее Лин Чуцзю, прежде чем уехал из столицы, и сказал, что она может достать его, если ее будут притеснять. Это жетон Ван Ли. Когда Лю Бай взял жетон, он посмотрел на Лин Чуцзю в замешательстве. Как жетон Ся Тинья мог быть в руках Лин Чуцзю? Как Лин Чуцзю его достала? Это жетон, представляющий принца, поправила Лин Чуцзю. «Откуда он у вас?» – наконец спросил Лю Бай. Когда Лю Бай задал этот вопрос, Мо Цинфэн мысленно заорал на него. Разумеется, Лин Чуцзю рассердилась. Лин Чуцзю холодно посмотрела на Лю Бая. «Лю Бай, ты забыл, кто я такая?» Голос Лин Чуцзю был очень тихим, но, когда Лю Бай услышал его, он понял, что что-то не так, а посмотрев в спокойные глаза Лин Чуцзю, он невольно отступил на пару шагов назад. «Ван Фэй, я не имел этого в виду. Мне плевать, что ты имел в виду, но Лю Бай, не испытывай мое терпение». Это был первый раз, когда Лин Чуцзю прямо сказала Лю Баю, что она недовольна. Прежде она не обращала внимания на презрение Лю Бая, потому что была не в том положении, чтобы разбираться с ним. Кроме того, она никогда не думала, что останется в поместье Ся на всю жизнь. Так что, чтобы люди поместья Ся о ней не думали, ее это не волновало. Но теперь все было иначе. Раз она не могла убежать, и раз она могла быть только принцессой Ся, тогда она будет благородной и высокопоставленной принцессой Ся, на которую никто не смеет смотреть свысока. «Да я ваш слуга знает», Лю Бай не хотел опускать голову, но по какой-то причине он не удержался от этого под ледяным взглядом Лин Чуцзю. «Теперь иди», Лин Чуцзю недолго говорила с Лю Баем, и когда Лю Бай ушел, она позвала теневого стража и попросила его достать ей бронзовое зеркало, подсвечник и горячую воду. Изначально она хотела поручить все эти вещи Лю Баю, но теперь ей не хотелось его видеть и тем более говорить с ним. Теневой страж видел, как Лин Чуцзю отчитала Лю Бая, поэтому, когда он появился, не только его тон, но и поведение были уважительными. В свою очередь Лин Чуцзю безмятежно улыбалась, но у нее на сердце было холодно. Разумеется, некоторые люди считали ее вежливость трусостью. Кто знает, было ли это из-за жетона Ся Тинья или из-за слов Лин Чуцзю, но Лю Бай на этот раз все сделал гладко. Через четверть часа Лю Бай вошел с Мо Цинфэном. «Ван Фэй, дело сделано». Лю Бай достал жетон, представляющий Ся Тинья. Его голос звучал жестко. Восточные генералы не знали, что происходило с Ся Тинья. Виля, что они все еще не желают соглашаться, он достал жетон. «С этим жетоном никто больше ничего не посмеет сказать. Изменить время? Так измените его. Разве Ся Тинья не имперский принц? Что же до ранения Ся Тинья? Что ж, они увидят это завтра. Это всего несколько дополнительных часов. Они могут позволить себе подождать». Глава 559. Чудо. Убить ножом. Когда время было изменено, Лин Чуцзю могла начать проводить операцию Ся Тинья. Что же до того, будет ли операция успешной или сможет ли Ся Тинья очнуться к вечеру, Лин Чуцзю об этом не переживала. Хотя две важные операции должны были быть проведены сразу, Лин Чуцзю видела необычайную живучесть Ся Тинья. Она была уверена, что жизненная сила Ся Тинья больше, чем у обычных людей. Вещи, которые для обычных людей были невозможны, были возможны для Ся Тинья. Ся Тинья определенно позволит ей увидеть чудо. Поэтому Лин Чуцзю совсем не боялась. Если не операция пройдет успешно, Ся Тинья будет в порядке. Перед операцией Лин Чуцзю выставила Лю Бая и Мо Цинфэна за дверь. Она также несколько раз велела теневому стражу не впускать никого без ее приказа. Это прежде Лю Бай мог бы выразить недовольство ее словами. Но теперь, Лю Бай действительно не посмел бы это сделать. Воля, которую Лин Чуцзю показала ранее, была очень устрашающей. Лин Чуцзю в гневе была так же ужасна, как и Ся Тинья. Когда его отчитывала Лин Чуцзю, у него было впечатление, что его отчитывает Ванье. Лю Бай и Мо Цинфэн вышли, но они не решались отходить слишком далеко и встали на страже снаружи. Когда восточный генерал увидел эту сцену, он ничего не сказал. Однако он и несколько его людей встретились, чтобы обсудить это дело. Лю Бай и Мо Цинфэн прямо сторожат снаружи сегодня. Какого черта Ся Тинья там сегодня делает? Сегодня важнейший вечер. Хотите ли вы выступить? Сверху нам намекнули, что если мы найдем возможность, мы должны избавиться от принцессы любой ценой. Можно было не говорить о том, кем был человек наверху. Это явно был нынешний император. Если бы у них не было поддержки императора, почему бы они захотели действовать против Ся Тинья? Потому что им надоело жить. В этот день были и смелые группы людей, и, естественно, были и осторожные. Мы не знаем, чем Ся Тинья занимается у себя в лагере. Что если он проходит критический момент, чтобы стать богом боевых искусств? Хотя Ся Ванье не может сражаться в момент перехода может быть как длинным, так и коротким. Если Ся Тинья совершит переход быстро, а мы еще не прорвем оборону армии Цзиньювой, что мы будем делать? Даже если все они атакуют вместе, они не смогут одолеть принцессу. Ранен ли Ся Тинья? В тот день, когда с ним сражались боги боевых искусств, они не ранили Ся Тинья. Тогда кто же еще, по-вашему, мог одолеть его? Я тоже считаю, что Ся Тинья находится в критической точке перехода. Давайте не будем рисковать, сказал один из робких людей. Если они не найдут возможности исполнить волю императора, император только отчитает их за некомпетентность. Однако, если им не удастся их атака, погибнут не только они, но и члены их семей. Ранен ли Ся Тинья, кто знает, но он не показывался уже 10 дней. Мы не знаем, каково его состояние. Может быть, он тяжело ранен. Люди, которые вошли в его шатер, возможно, пришли, чтобы дать ему лекарство. С этим утверждением соглашалось большинство людей, но они все равно не решались напасть сегодня. Некоторые люди из робких снова убеждали их: давайте подождем до завтра и позволим Северной армии проверить это за нас. Я правда не решаюсь идти в атаку сам. Когда один из группы смелых это услышал, он кивнул и сказал: если Ся Ванье в самом деле ранен, это, должно быть, серьезно. Он не показывался больше 10 дней, но лекарствами в лагере и не пахнет. Сейчас, даже если бы кто-то из поместья Ся приехал с лекарством, было бы невозможно, чтобы Ся Ванье поправился мгновенно. Так что же теперь, когда один из смелых людей услышал, что и его коллеги тоже остыли, он сам оробел. Они давно подозревали, что Ся Ванье был ранен, но никто не решался ничего предпринять. Если они атакуют и убьют Ся Ванье, все будет нормально. Но если им не удастся его убить, они и их семьи будут убиты. Император совершенно точно их не защитит, да и не сможет защитить. Не то чтобы они были плохого мнения об императоре, но методы принцессы были ужасны. Принцессы никогда не был человеком, следующим правилам. Если что-то делать было нельзя, он делал это втайне.